Прежде всего, кардинал убедился, что электроснабжение Airport Hill и Каннингем Роуд восстановлено. Он подавил в себе порыв съездить проверить, как там отец. Кардиналу-старшему должна позвонить Кэтрин, он не обидится. Вернувшись домой, кардинал обрел особого рода спокойствие. Он знал, что оно временное, но старался подольше сохранить его в себе, сидя в тишине раннего утра. Тишина разлетелась на мелкие кусочки, когда от стола дежурного раздалось оглушительное: «Вот мерзопакость! Я не заказывал эту кошмарную погоду! Стоит уехать на 2 недели, и все в городе летит к чертям собачьим!» Сила голоса 10 баллов, от него вполне могут вылетать стекла. Разумеется, это был детектив Йен Маклеод, старший коллега кардинала, партнер по некоторым расследованиям и всеобщее бревно в глазу. Маклеоду было под 60. Он представлял собой тугой, сварливый бочонок мышц, увенчанный коротким курчавым ежиком сидеющих рыжих волос. С недавних пор, по причинам, известным только ему самому, Маклеод взял привычку именовать своих коллег «доктор». Кардинала это слегка раздражало, впрочем, в Маклеоде раздражало почти все. «Ага, доктор-кардинал совершает обход больных. Или у тебя сегодня операция, а? Скальпелем вырываешь признание у какого-нибудь коматозного преступника?» «Было бы неплохо. Как Флорида?» «Флорида прекрасна. Много солнца. Там даже на закате солнце греет. И отличная еда. Но курорт кишит кубинцами и старичьем. Когда я сюда вернулся, тут же поразился, что люди здесь ходят без посторонней помощи. Ну, по крайней мере, пытаются. Половина населения солнечного штата за 80, а другая половина не говорит по-английски». Делорм прикрыла рукой микрофон трубки. «Ради всего святого, Маклеод, дай спокойно работать. А еще там франко-канадцы», заявил Маклеод, дернув подбородком в сторону Делорм. «Как будто и не уезжал. Чертовы лягушатники, чувствуешь себя как на работе». Маклеод втиснулся в кресло рядом с креслом кардинала и пожелал узнать все о расследованиях, которые они с Делорм ведут. Делорм уже закончила говорить по телефону, и они рассказали ему всю историю, завершив ее отчетом о поездке в Монреаль. «Черт побери!» — несколько раз удивленно восклицал Маклеод, слушая их рассказ, и, дослушав, произнес: «Медведя я не перенесу». «Нет, я слыхал о разных способах избавиться от улик, но это уж слишком». Потом он все-таки побрел к своему столу, уселся и стал что-то реветь в телефонную трубку. У кардинала зазвонил телефон. Это был Масгрейв. «Наконец-то я вытряс хоть что-то из ФБР», — сообщил он. «Не знаю, чем эти ребята зарабатывают себе на жизнь, но явно не распространением информации. Они вам дали что-нибудь по Шекли?» «Да. Оказалось, у них все-таки заведено дело на Майлза Шекли, бывшего сотрудника ЦРУ. Нашего молодчика в 92-м году арестовали за шантаж. Пытался вытрясти деньги из некоего Диего Агиляра, который одно время перевозил кокаин на берега Гудзонова залива и который одновременно, разумеется, по чисто случайному совпадению, работал на ЦРУ. Шекли входил в свое время в группу, которая его опекала. Когда у Шекли настали трудные времена, он обратился за помощью к Агиляру. Когда же Агиляр отказался проявить понимание и благожелательность, Шекли стал угрожать, что расскажет, кому следует, о его путешествиях с наркотиками. На всякий случай у него даже были припасены копии кассет видеонаблюдения». И жертва шантажа, не моргнув глазом, отправилась в полицию. «Еще интереснее. Шекли немного ошибся насчет этого парня. Он упустил из виду, что Агиляр никогда не прекращал сотрудничать с ЦРУ. Пусть теперь он и занимался всего лишь пост консультанта по системам связи при их управлении по Латинской Америке. Так что он пожаловался в Лэнгли, а те надавили на местную полицию, а та его арестовала. За свой небольшой фокус он отсидел 6 лет. Кардинал подошел к столу Делорм и прислонил к клавиатуре групповой снимок ФОК. «Масгрейв говорит, что Шекли отсидел за попытку шантажа одного крутого парня, который работал на ЦРУ. Это дает нам мотив. Думаю, он опять решил взяться за старое. Недаром мы нашли у него эту фотографию. И на сей раз его мишенью стал Ив Гренель». «Ты хочешь сказать, Ив Гренель, живущий под другим именем?» «Под другим именем. К тому же прошло 30 лет. Предположительно, у него по-прежнему франко-канадское имя и фамилия. Возможно, именно он пытался запретить Руо и Готорну говорить с нами. Именно он звонил им, а никакая не канадская разведслужба». «Они оба сказали, что им звонил пожилой человек», — вспомнила Делорм. Но Готтерн не был уверен, что он франко-канадец. Зато Руо была в этом уверена. И что это нам дает? «Поль Брессар? Ну ты же снял с него подозрения». «Брессару слишком мало лет. В 70-м ему было 9 или 10. Конечно, остается еще доктор Шокетт. Он как раз подходящего возраста, к тому же он был сердит на доктора Кейтс. И это не доктор Шокетт. У него есть несколько свидетелей, которые играли с ним в карты, когда похитили доктора Кейтса. И это надежные свидетели. Итак, Майлз Шекли приезжает сюда, чтобы шантажировать Ива Гринеля, кем бы он ни был. Этот Гринель живет под другой фамилией, вот уже бог знает сколько лет. Шекли назначает ему встречу, показывает компромат, который на него есть, и между ними начинается драка. Шекли убит, Гринель ранен. Если бы я кого-нибудь шантажировал, я бы навел на него пистолет и не убирал. Я бы тоже. Может быть, Гринель выхватил у него оружие. При этом в Гринеле попадает пуля, но ему удается застрелить Шекли. Затем он бросает тело в лесу и топит автомобиль. Он пытается продолжать обычную жизнь, но в нем сидит пуля, или, по крайней мере, у него слишком серьезная дырка в теле, и он не может залечить ее самостоятельно. И ему понадобился врач, это мы знаем. Но тут мы опять приходим к вопросу, почему он выбрал именно доктора Кейтс. Да, ответить на него трудно. Доктор Кейтс в нашем городе недавно, что сужает круг до соседей и пациентов, а те и другие, как выяснилось, вне подозрений. Но теперь мы хотя бы знаем, как выглядел убийца лет 30 назад. К тому же нам должна помочь Мириам Стед. Я знаю, что 30 лет назад я выглядел совсем по-другому. Я носила детские зимние комбинезоны и уши, как у Микки Мауса, а ты? У меня были волосы до плеч. Не верится. Чистая правда, как у Джона Леннона. Маклеод прошелся по комнате. Он казался необычно задумчивым. «В чем дело?» — окликнул его кардинал. «У тебя такой вид, словно ты придумал новую религию». «Да я все об этой Кейтс. Вы мне сказали, что это было обставлено как изнасилование, но на самом деле изнасилования не было. Она была голая, одежда была с нее сорвана, но никаких признаков проникновения не было. Конечно, здесь ничего нельзя утверждать с уверенностью. А что такое, о чем ты подумал?» «Вспомнил одно старое дело». Лет 10 назад женщину убили, ее тоже нашли вне дома, голую, одежда с нее была сорвана, но никаких признаков проникновения.